Вы слушаете фрагмент программы «Кто и что управляет людьми». Сверхсознание, сознание, подсознание. Уже неоднократно говорилось, что подсознание вот за этой линией и сверхсознание за этой линией – это то, что человек не может понять. Для него это скрыто. Вот с сознанием оперировать, пожалуйста, сколько угодно. Чем отличается сознание от подсознания и сверхсознания? Тем, что когда человек делает что-то осознанно, он может сказать: «Я взял вот этот маркер для того, чтобы нарисовать». Что нарисовать? Нарисовать этого человечка, нарисовать две линии, объяснить, что и как. Это работа сознания. А вот подсознание или сверхсознание, работу его и действия, которые определяют нашу жизнь, мы не можем определить. Мы не можем это определенно каким-то образом донести. Вот зачем ты это делаешь? Не знаю. Просто вот делаю все. Поэтому давайте различать, разграничивать сознание, сверхсознание, подсознание. Итак, подсознание – это животное начало человека. Сверхсознание – это божественное начало человека. И это нам непонятно, и это нам непонятно. Мы это не можем объяснить, и это не можем объяснить. Но это управляет нами. Схемка очень простая. Я ее рисовал как-то, сейчас напомню. Представим здесь, вот есть нечто такое божественное, Божие, божественное. Здесь есть какая-то там наша ячейка, сущность наша, которая связана по родовому потоку, родовой нити с нами всегда, но никогда не отрывно. И здесь где-то рождается задача, чтобы появился на свет человечек. Не здесь она рождается, не здесь, она рождается там. Задача, чтобы человек появился в этом мире и сделал какие-то определенные творения, произвел какую-то работу, что-то, ну, может быть, чему-то научился, что-то проверил и вернул обратно сюда наработку. Итак, как происходит? Здесь рождается цель существования человека. После этого на физическом плане появляется начало человека. Ну, скажем так, сперматозоиды, яйцеклетка соединились, и по установленной программе начинает формироваться физическое тело. Физическое тело формируется, и то, что еще даже подсознанием не является, пока еще ребеночек, вот мозг пока не сформирован, вот здесь вот вообще находится вот в этом состоянии все. Вот здесь вот клетка делится, одна, вторая, третья, четвертая, десятая, тысячная, миллионная, и начинает формироваться мозг. Как только мозг начал формироваться, появляются зачатки подсознания, в которые зашиты программы выживания. Вот это надо понять. Если человек не выживет, то он не сможет вернуть вот сюда какие-то наработки, потому что просто его не будет существовать. Итак, задача здесь была сформирована. Дальше, на физическом плане, из маленькой-маленькой яйцеклеточки, из сперматозоида, которые гнились, формируется физическое тело. После этого сознание еще не включено. В подсознании работают инстинкты и рефлексы. Безусловные. Еще никаких условий нет. Вот эти все инстинкты и рефлексы работают только на то, чтобы человечек маленький не помер. До 6 лет. До 6 лет, от 0 до 6. Формируется окончательно мозг. В этот момент все, что человек видит, он все копирует. Причем не только человек, но и другие существа, животного начала, там птицы, к примеру, животные. Все копируют. Вот первый этап – это копирование образов. И не более того, вылупился какой-нибудь цыпленок, рядом с ним ходит мама-курица, она что-то делает, он за ней побежал, и он начинает делать то же самое, что и она. Если вдруг мамы-курицы не оказалось, появился рядом человек, цыпленок будет бегать за человеком. Он будет пытаться подражать, но он не сможет подражать, потому что у него нету рук, у него нету вот тех возможностей, которые есть у человека. Но пытаться подражать он будет. В конечном итоге он не сможет достичь уровня человека и не сможет всего повторить. Не его это уровень. Цыпленка вот такой, человек вот такой. А вот за мамой курицы повторить что угодно. Если же окажется какое-нибудь там другое существо, например, там утка, то он будет копировать утку. Близкие, что-то для выживания подойдет, но не все. И поэтому полноценный цыпленок, вот там курочка или петухом, ну, со всех точек зрения не станет. Он, конечно, будет там петух кукарекать, естественно, что курица станет яйца нести. Но вот повадки, которые есть у, скажем так, утки, если она оказалась рядом, будут переняты. Вот этот парадокс, который многие ученые говорят, удивительно, что происходит. В моей жизни был случай. Старый кот существовал в вашем доме, и туда принесли маленького щеночка-собачку. И вот собачка переняла все повадки кота. Она также стала тянуться, также стала двигаться, также стала ходить. Полностью, как вот, как кот. Кот ушел из жизни, собачка осталась, и повадки кошачьи в собаке осталось. Хотя когти у нее не выдвигались, она не могла лазить по деревьям, не могла прыгать. Но вот в том, что она могла повторить, она повторила. К чему это говорю? Вот до 6 лет ребенок полностью копирует образы. Он еще не мыслит. Мышление для него туговато. Он только к этому подходит, мозг формируется. Но образы уже схвачены. Вот какие образы папа с мамой, бабушка, дедушка и другие заложат в него, то и будет на всю жизнь действовать, то будет руководить всю жизнь этим человеком. Вот это надо понимать. Поэтому мамы, папы, бабушки, дедушки, обратите внимание, за что вы говорите, как вы что-то делаете, куда вы идете, что вы показываете. Потому что вы в этом возрасте, в ребенка, закладываете всю программу бытия на уровне подсознания. До 6 лет формируется подсознание, язык тела. Все, вот здесь сформированный язык тела. И это будет управлять человеком всю жизнь, если не наступит какой-то слом. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.